Глава 17. Лира. Сознание утопает в мягкой пустоте. Перед глазами все темно, но реальность возвращается через ощущения. Сначала чувствую на своих щиколотках хвосты маршалов. Это успокаивает, значит, оба живы. Потом осознаю, что один из шиарийцев держит меня на руках, слегка покачивая. Рейгар, понимаю я по запаху. Он пахнет немного иначе, чем Дэмиан, более тяжело и терпко, но не менее притягательно. Его запах как бы говорит: «Перед тобой самая агрессивная особь. Бойся, беги». Хотя нет, не беги. Смысла-то никакого. А потом в памяти всплывают недавние события. Искаженное яростью лицо Рейгара, покрытый шипами хвост и ошарашенный дознаватель, которого мой маршал схватил за шею. Космос великий, дознаватель-то из Союза. Неприкосновенное лицо. И мой маршал Рейгар убивал его. Убил? Наверняка. И что теперь? Теперь трибунал и... Тихо-тихо, Лира, девочка. Ласковый голос Рейгара с чувственной хрипотцой прорывается ко мне. Я чувствую успокаивающее, ласковое касание к моим волосам. Она уже в порядке. Отпусти ее, пси, Рей. Это уже Дэмиан и его нежное прикосновение к моей талии сзади. Она беспокоится. Хватит. Но правда, Рей. Это уже третий голос. Голос того самого дознавателя, который по всему должен быть мертв. «Ваша жена крепче, чем кажется. Она вполне справляется». «Тебя забыл спросить, Алиф». Огрызается Рейгар в ответ, но как-то совсем беззлобно. «И оденься уже». Их словесная перепалка продолжается, но я не улавливаю смысла. Все для меня свелось к паническим однотипным вопросам. Что? Жена? Кто жена? Какая жена? Где жена? И только через несколько мгновений ко мне возвращается зрение. В первый миг я дергаюсь, пытаясь вскочить. Но надежные руки черноволосого шиарийца меня ласково удерживают. Я ловлю ртом воздух, пытаюсь подобрать слова. Тщетно. Оглядываюсь и вижу, что вокруг лаконичного круглого столика трое развалились в глубоких светлых креслах. Рейгар со мной на руках, Дэмиан на кресле рядом. И дознаватель Союза, в этом его халатике, напротив нас. На столике две чашки черного кофе, ополовиненная рядом с дознавателем и полная как будто бы для меня. Прямо званое чаепитие какое-то. Вот только каюта вокруг разнесена в щепу. И эти кресла, которые мы заняли, и столик — единственные целые предметы в комнате. Маленькие многоугольные роботы-уборщики с легким шуршанием ползают по полу, пытаясь прибраться, но явно не справляются с масштабом бедствия. Картина маслом, как сказала бы моя бабушка с Земли-2. «Доброе утро, Виана Мианесса!» Улыбается дознаватель, манерно поправляя ворот халата, точно он в мундире. «Мое имя Алиф Центурион, из расы атлантианцев. Познакомимся заново, мы явно неправильно начали». «Мианесса, я уже слышала это слово». А потом Алиф встречается взглядом с Рейгаром коротко, понимающе кивает, упруго поднимается с места и исчезает из поля моего зрения. Хочется верить, что Алиф пошел уже снять свой халат. То есть снять халат и надеть что-то поприличнее. Тем более, что халат заляпан кровью. Кровью! Я снова дергаюсь. Новая порция воспоминаний бьет наотмашь. «Вианы!» Мой взгляд мечется между Рейгаром и Дэмианом. Я пытаюсь как-то извернуться, чтобы рассмотреть обоих. «Вы в порядке?» «Не смеши, Лира. Ну что нам может сделать атлантианец?» Усмехается Рейкар, но я-то вижу, что он бледнее, чем обычно. И рука, его рука освобождена от рукава космийки по плечо и обработана каким-то полупрозрачным гелем неизвестного мне состава. Змея дознавателя его укусила. Приходит резкое осознание. «Зови уже нас по именам, Лера!» Мурлыкает Дэмиан, и я спешно перевожу взгляд на него. «Это будет уместнее с учетом твоего положения». «Моего положения?» Потерянно бормочу я, а Рейгар тем временем усаживает меня на своем колене ровнее. И вот я уже практически сижу, а не лежу в объятиях шиарийца. Но тут в поле зрения снова появляется дознаватель Алиф, светлая космийка со знаками отличия. Несколько мгновений назад растрепанные волосы идеально уложены в низкий хвост. Темные глаза и истинно черные волосы странно гармонируют с синим камнем в набалдашнике трости, которую дознаватель сжимает в руках. Даже не верится, что этот военный комиссар и наглец в халатике — одно и то же лицо. И я бы сама себе не поверила, но знакомая усмешка и ироничное веселье в черных глазах не позволяют усомниться. И вообще, для того, кого чуть не убили, он выглядит слишком уж бодрым и непосредственным. «Господин дознаватель!» Робкий женский голос от дверей. Поворачиваемся на него все синхронно. «Как вы? Что вы? Я должна уведомить правительство Союза». Бледная, немолодая женщина замерла у входа. «Что за вздор, Мирта?» Раздраженно поднял темную бровь Алиф. «Интересно, о чем? О моих тренировках со старыми боевыми товарищами?» «Тренировками?» Заикаясь, переспросила женщина, судорожно стискивая в руках бумажную папку. «Именно. А сейчас я беседую с уважаемыми капитанами и их Мионессой». «Но ведь...» «Где твои манеры? Накса тебе на китель!» Рявкнул Алиф, отчего бедняжка затряслась так, будто сейчас грохнется в обморок. «Я же ясно тебе дал понять. Ты не к месту. Все. Заблокировать извещение Союзу. Выговор тебе. Сама внеси его в базу. И перепиши последние 16 отчетов по сектору МИО-3. Я безобразнее писанины в жизни не видел. Как будто шиарийским хвостом писала. Хм, пардон, господа». Рейгар и Дэмиан проигнорировали последнюю фразу, а уголки моих губ невольно растянулись в улыбке. Маршальские хвосты тем временем сползли с моих щиколоток и свернулись у меня на коленях. А вот они возмущенно защелкали. Я поспешила приласкать хвостики, пока не случилось скандала. Я взглянула на немолодую женщину в форме, похожей по крою на космийку мундир атлантианца. Должно быть, это какая-то его помощница, немолодая, замученная дамочка-клерк. Фух. Не сладко ей в ассистентках дознавателя. Я бы его и дня не выдержала. А это ничего, как будто держится. Даже сейчас, вместо того, чтобы уйти, продолжила стоять на своем. Но подала она голос вновь. «В отчете уважаемые маршалы указали, что людей на борту нет. По должностной инструкции я обязана...» «У тебя еще и со слухом проблемы». Цыкнул Алиф и одновременно стукнул по полу тростью. «Я запрошу результаты твоей медкомиссии, Мирта. Понаберут по квотам. Или ты не знаешь, что Мионесса шиарийцев автоматически причисляется к их расе? Почему у ассистентки дознавателя проседает матчасть, как у последней двоечницы? Это что за...» «Разве была церемония наречения Мионессы?» Почему-то не сдавалась дамочка-ассистентка. И действительно, чего она пристала? Мне как-то резко перестало быть ее жалко. Какая-то она тугая. Может, Алиф и правильно на нее рычит? «Была церемония», — процедил Алиф. «Ты что, в каждой бочке затычка, а, Мирта? Не беси меня, исчезни. Еще одно слово, и отправишься на станцию Союза. Сейчас, своим ходом». Несчастная тетка нервно стерла со лба испарину и смылась из комнаты. Мы помолчали несколько мгновений. Все это время я продолжала сидеть на коленях у Рейгара, который гладил меня по обтянутому комбинезоном колену так, будто нет ничего естественнее. «В ее словах есть резон, мои хвостатые друзья», — усмехнулся Алиф. «И, конечно, вы, Виана Лира. Церемонию надо провести сегодняшней датой, а то в отчете некрасиво получится. Вопросики возникнут. Оно нам надо?» «Не надо». Благодушно оскалился Рейкер, обнимая меня за талию. «Не люблю соглашаться с атлантианцами, но ты прав, Алиф». «Согласен», — подхватил Дэмиан, пока его хвост ластился к моим рукам. А я потихоньку начинала закипать. «О чем они говорят? А меня посвятить не нужно разве?» «С чем Дэмиан согласен? Что за церемония? Какие причисления к шиарийской расе? Что вообще происходит? В какой момент эти господа с интеллигентскими выражениями суровых лиц со мной объяснятся?» «И давно вы вместе? Насколько малышей и близнецов вы уже уговорили свою юную жену-землянку?» Как ни в чем не бывало, продолжил светскую беседу Алиф, отпивая кофе из своей чашки. «Мы не так давно познакомились», — в тон подхватил Дэмиан. «Лира, наша счастливая случайность с орбитальной станцией Тор». Алиф поморщился. «И впрямь случайность», — пробормотал дознаватель. «Притом удивительная. Станция Тор — клоака, в которой я регулярно отлавливаю гуаньских шпионов. Вдобавок, и я как-то уж слишком случайно оказался в этом секторе, по ложному вызову, кстати. Так что меня отправили к вам незамедлительно. Вы же понимаете, как все это выглядит, да? Если сложить то, что мы успели обсудить, то как будто кто-то пытается стравить союз из шиарийцев». Мужчины, не моргнув глазом, перешли к обсуждению большой политики. А я была близка к точке кипения. Церемония, Мионесса, шиарийские младенцы-близнецы. Когда мне хоть что-то объяснят? Я выдохнула сквозь сжатые зубы. Потянулась к чашке кофе, взяла ее в руки и со звоном поставила обратно на столик, расплескав почти наполовину. Мужчины, наконец, замолчали. Теперь все смотрели на меня. «Через пару часов можно провести церемонию». Первым нарушил молчание Алиф. «Подготовлю данные для системы». И он исчез. Выскользнул из комнаты бесшумно, до невозможности напоминая мне ту змею из жидкого металла маневренностью. А я осталась с маршалами наедине. «Лира», — ласково начал Дэмиан. «У нас с братом к тебе очень важный разговор, девочка». «Неужели?» Чуть не прошипела я. «Ты станешь нашей женой», — внес ясность более прямолинейный Рэй. Я силилась разобрать. В его словах хотя бы ради приличия была вопросительная интонация. Не похоже. «А у меня есть право отказаться?» Сердито выпалила я.